Андрей Ломачинский. Записки судмедэксперта. Книгу читает Константин Корольков. «И неимущим, и богатым мы одинаково нужны», — сказал патологоанатом и вытер скальпель о штаны. Из анонимного интернет-комментария к этим рассказам. От автора. Что делает военная медицина в военное время, в общем, понятно. Она оказывает помощь раненым и пораженным в ходе боевых действий. И тут есть один небольшой парадокс. С позиции доктора, война ведь всего лишь травматическая эпидемия, а в эпидемию болеют одним и тем же. Такое интересует в основном узких специалистов, врачей, медицины, катастроф. Здесь о масштабных катастрофах ни слова. Все рассказы о военной медицине мирного времени. Понятно, что в мирное время сам термин «военная медицина» весьма условен. А в этой книге так еще и умышленно упрощен до повседневной медицины военврачей. Большинство случаев, которые здесь описываются, весьма банальны с чисто медицинской точки зрения. Чаще всего уникальна сама жизненная ситуация, приводящая к тому или иному медицинскому казусу. Гораздо меньшая часть историй имеет диаметрально противоположную основу. Казус именно медицинский, зачастую необъяснимый с точки зрения современной науки. И последнее замечание. Даже самые простенькие ситуации в этой книге во многом рассматриваются с позиции судмедэксперта. А судмедэкспертиза, сами понимаете, наука весьма специфическая и в силу этой самой специфики полна неожиданных детективных поворотов, бытовых мерзостей и медицинского цинизма. Хоть написаны все истории исключительно для широкой немедицинской аудитории, но все же слабонервным просьба не читать. Рассказы варьируют от абсолютно безобидных околомедицинских баечек до эмоциональных крайностей, затрагивающих порой весьма неприятные и табуированные темы, типа расчлененных трупов, сексуальных извращений или криминальных абортов. А тем читателям, у кого подобные вещи рвотного рефлекса не вызывают, добро пожаловать в наш мир. В мир военных клиник и закрытых институтов, гарнизонных госпиталей, полковых лазаретов, медбатов и моргов, спецлабораторий и подводных лодок.